Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. На протяжении тысячелетий люди исследуют и познают окружающий мир. Но удалось ли человеку изучить самого себя? Многие возможности человеческого организма до сих пор остаются тайной. На западе Индии, в штате Гуджарат, живет странный человек Прохлад Джани. В 72 года он выглядит необыкновенно жизнерадостным и удивительно здоровым. А странность Прохлада Джани в том, что он ничего не ел и даже не пил воду в течение 68 лет. Подобное явление противоречит фундаментальным законам природы и всем научным представлениям о принципах жизнедеятельности организмов. И тем не менее, факт существования данного феномена официально подтвержден специалистами Института физиологии и Объединенных наук Индии. Более того, Прохлад Джани не единственный обладает такими нечеловеческими возможностями. По недавно проведенным подсчетам, на Земле проживает около 30 тысяч людей, способных вообще никогда не принимать пищу. При этом они абсолютно здоровы, никогда не болеют и выглядят значительно моложе своих лет. Они называют себя солнцеедами и утверждают, что питаются энергией космоса и энергией солнечного света. Но как это возможно? Вероятно, это проявление скрытых резервов человеческого организма. Ученые пытаются объяснить, каким образом поддерживаются процессы жизнедеятельности у этих людей. После проведения многочисленных исследований было установлено, у солнцеедов все внутренние органы работают по непонятному циклу, полностью замкнутому в объеме тела. При этом ученые пришли к выводу, современный человек не в состоянии самостоятельно перестроить свой организм для питания только небесной энергией. Возможно, солнцеедам кто-то помогает. Но кто и зачем? Здесь мнения исследователей расходятся. Многие считают, людям дается возможность перейти на высшую ступень развития. Другое предположение менее оптимистично. Есть вероятность, что кто-то проводит эксперимент по созданию из землян нового биологического вида, способного выживать в любых условиях. Для чего? Так или иначе, но пока остается неясным, кто и с какой целью изменяет человеческий организм. А главное, чем для людей может закончиться подобный эксперимент? Тайное и неизведанное.